Из черных клубящихся туч внезапно пошел проливной дождь. Где-то у горизонта бесновались молнии. Внешние динамики Беркута передавали монотонный шелест падающей воды и отдаленный, сглаженный расстоянием рокот громовых раскатов. До столицы Дабога оставалось не больше 30-40 километров. Но Игорь еще не встретил ни одного человека. Никто не выходил на связь. Вся планета опустела, вымерла. Он отчаянно надеялся найти в столице живых людей, узнать у них, наконец, что за катастрофа постигла Дабог, потребовать срочной эвакуации для оставшихся в бункере детей. Людей он нашел на городской окраине. Дождь падал сплошной стеной, ухудшая без того скверную видимость. Беркут пробирался меж рядами деревьев в Бао по направлению к одной из радиальных дорог, которая вливалась в город с севера. Когда ему осталось пройти не больше полукилометра по раскисшей от дождя почве плантации, навигационная система робота внезапно закатилась злобным, заполошным воем. Игорь, отупевший от горя и многочасовой монотонной ходьбы, вздрогнул всем телом, выпрямившись в кресле и ошалело посмотрев на приборы. Машина остановилась, так и не преодолев последнего, растущего почти вплотную к дороге, ряда деревьев. Впереди, там, где радиальная трасса сливалась с кольцевой, у устья просторной дорожной развязки на широких обочинах стояло 10 совершенно незнакомых Игорю летательных аппаратов. Даже издали, без оптического увеличения, они казались огромными. Внеатмосферный носитель «Беркута», который Игорь справедливо считал сложным и внушительным суборбитальным кораблем, выглядел бы на их фоне как ребенок рядом со взрослым двухметровым мужчиной. Модули стояли деловито, вытянувшись цепью. Дождь не долетал до них добрый десяток метров. Над странными аппаратами блуждало зеленое свечение электромагнитного статис-поля. Именно из-за него следящие системы «Беркута» не смогли издалека различить такой массы горячего, дышащего энергией металла. Промеж непонятных летательных аппаратов, которые подозрительно походили на космические корабли, сновали люди в неуклюжих, громоздких костюмах, отдаленно похожих на скафандры. Чуть впереди, выдвинувшись на возвышение второго уровня дорожной развязки, стояли 10 машин, напоминающих огромные вездеходы. Их литые ребристые колеса диаметром около 2 метров казались издалека чудовищными фрезами. Игорь устал, измучился от стывших в груди подозрений. Протянув руку, он включил передатчик и начал медленно вращать ручку настройки, пытаясь вручную прогнать диапазоны связи. Почти что сразу в уши ударил чужой незнакомый голос. Не в том плане, что Игорь не знал личности говорившего. Это в сущности пустяки. В первый момент он не узнал самого языка. Потребовалось несколько затянувшихся секунд, чтобы он понял. Это тот же интеранглийский, на котором говорил весь Дабог, только изуродованный странным акцентом и непонятными оборотами речи. Он похолодел, вслушиваясь в звуки голоса, постепенно свыкаясь с акцентом, начиная различать слова, и когда понял, о чем идет речь, то молча до крови закусил губу, продолжая слушать.